Глава 19. «Ну что, куда тебя проводить?» — спросил я. Настроение было прекрасное. Моя задумка удалась на славу. В сообщество столичных портальных охотников я влился неожиданно легко и быстро. Теперь у меня точно есть репутация, и можно планировать более серьезные вылазки в те порталы, что для меня одного непосильны. К тому же я получил приятный бонус в виде уважения Зейлы. Девушка, она все же очень красивая, а после моих слов о том, что я ни на что не претендую, она меня стала держать за руку совсем иначе. Не так, как Эрли, не по-сестрински. «Не надо домой, там скучно», — сказала она. «Пошли, что ли, в какой хороший ресторан зайдем?» Один из тех, в котором мы были недавно с Эрли, находился неподалеку, и я направился с девушкой туда. Только теперь она взяла меня под локоток. Тоже многообещающий жест. «Так и будешь в этой маске?» — спросила Зейла. Едва мы прошли несколько шагов. «Если пообещаешь, что не скажешь никому, как я выгляжу, то я ее сниму», — предложил я. «Ты что, наследный принц? Сбежал на ночь из дворца? Что так шифруешься?» — с любопытством спросила она. «Да нет, есть просто определенные обстоятельства», — пожал я плечами. «Ладно, обещаю, снимай», — сказала девушка. Сорвал маску с лица, и Зейла тут же остановилась и развернула меня к свету. «Так, а ты у нас, оказывается, красавчик», — одобрительно сказала она. «Был бы сразу без маски, глядишь, я бы удовлетворилась и тремя ушами брогов». «Ну, если так, то держи», — не растерялся я и достал из кармана еще три левых уха, которые я тоже отрезал, но ей на стол не положил. «Боже, парень, да ты сам монстр!» — изумилась Зейла. «Как ты справился с таким количеством тварей? Еще же этот, который в броне там был». «Повезло», — с максимально уверенным видом заявил я. «Как же повезло!» — саркастически усмехнулась Зейла. «Не была бы я сама охотницей, может, и купилась бы». Прошли еще немного молча. «Знаешь, ну его к демонам, этот ресторан», — внезапно сказала девушка. «Пошли лучше к тебе домой». Конечно, я не подумал, что девушка в меня влюбилась, узрев мое симпатичное личико. Скорее впечатлилась моими достижениями в локации с брогами. Решила, что такому крутому охотнику пари проиграть совсем не зазорно, да и вел я себя по-человечески. Но так даже приятнее. Наше появление Аркош встретил с пониманием и даже энтузиазмом. Учтиво поклонившись Зейле, тут же ушел в свою комнату. «Отец?» — с любопытством спросила девушка. «Нет, товарищ», — ответил я. «Есть хочешь?» «Да ладно уже. Пошли к тебе в комнату, наконец», — нетерпеливо сказала девушка. Зейла оказалась не менее голодной до ласк, чем я сам. «Ну я-то ладно. Два с лишним месяца был без девушки. Ну и горячая оказалась штучка. Что мне пора в академию, спохватился я только за полчаса до рассвета, когда Зейла все же вымотанная и довольная уснула. Торопливо одевшись, надел маску и выскользнул на улицу, а дальше побежал, хотя и устал за эту ночь немерено. Но это была приятная усталость, о которой никто в здравом уме не будет жалеть. Срываясь периодически на бег, успел вовремя, смог пересечь магический барьер еще в темноте. Перед входом в корпус снял маску, прошел по пустынным этажам и постарался прокрасться в свою комнату неслышно. Но куда там? Схам уже не спал и читал книгу в кровати, скостовав светлячок. Комната у нас была большая, двоим спавшим приятелям свет не мешал. Как я ни старался подружиться со Схамом, ничего не вышло. Вот и сейчас, вместо кучи вопросов, где я пропадал, которые тут же задали бы Херди или Рабош, он лишь кивнул и продолжил чтение. Впрочем, в данный момент это меня полностью устраивало. Спать до завтрака оставалось всего часа полтора. Заснул сразу, едва голова коснулась подушки. Проснулся от того, что меня кто-то тряс за плечо. «Подъем, Засоня!» — жизнерадостно кричал Херди. «На завтрак опоздаем!» Он пришел всего полтора часа назад. Неожиданно сдал меня с хам. «Так ты не Засоня! Ты, судя по твоей довольной морде, кобель!» — оживился Херди. «Признавайся, кто она, и самое главное, как тебе удалось проникнуть в женское общежитие? Ну же, будь другом, это невероятно важная информация. Настолько важная, что наши преподаватели даже опасаются ей с нами делиться на лекциях». «Врываться в женское общежитие ни к чему, если ты не собираешься провести там ночь сразу с четырьмя девушками», — ответил я, одеваясь. Все три моих соседа уже были готовы завтракать. «Я вот сейчас не понял, он что, намекает нам, что провел эту ночь сразу с четырьмя девушками в одной из комнат женского общежития?» — заорал Херди восторженно. «Да нет, он же не самоубийца. Должен понимать, что мы его немедленно убили бы из зависти», — усмехнулся Рабаш. «Наш Эйсон весьма загадочный парень, но ты должен был обратить внимание на то, что ему присущ здравый смысл». «Рабыш, не будь дураком. Кто бы его убил за это? Я что, похож на ненормального, что ли?» — возмутился Херди. «Я бы стал звать его мастером и попросился в ученики, и со смирением перенимал бы опыт». «Так, ночка у меня была непростая, так что лучше угомонитесь». Попытался навести порядок. «Да, мастер», — подчеркнуто смиренно сказал Херди. «Разрешите взять с собой на завтрак конспект и начать записывать ключевые моменты вашего сегодняшнего успеха?» «Разрешаю», — подражая голосу профессора Лофтика, сказал я. Получилось неожиданно очень похоже, и все покатились с хохота даже с хам. А я понял, что этот момент не забуду никогда в жизни. Как это отличалось от того постоянного напряжения, что сопровождало меня все годы войны? Смех, веселье, расслабленность. Чёртовы высшие демоны, какую хорошую жизнь они испортили. Во время завтрака мы сдвинули два стола вместе, чтобы к нам смогли подсесть мои братья. Оба надели подаренные Эрли ремни и повесили на них полученные от меня кинжалы из эссенской стали. Сестричка была этим очень довольна. Представила всех за столом друг другу, и мы неспешно болтали о том о сём. Корнел и Тивадар рассказали, как провели время на каникулах, поделившись парой случаев из охотничьего опыта. При Эрли Херди постеснялся развивать тему о моих ночных похождениях. Но едва она, увидев какую-то знакомую девушку, убежала к ней общаться, тут же спросил моих братьев. «Может, хоть вы знаете, с кем это Эйсон по ночам так весело проводит время? Он вернулся за полчаса до рассвета, и морда такая довольная, что мне аж выть хочется». «Столовой лучше не надо», — сказал Корнел. «Ага, вы знаете, но расскажете нам не в столовой», — воодушевился Херди. «Нет, я имел в виду, что в столовой выть не надо», — растоптал его мечты Корнел. После завтрака улучил минуту и в коридоре переговорил с братьями. Коротко рассказал, что установил слежку за графом Жирно, но результаты придется ждать около недели. А затем мы разбежались по своим парам. Сегодня у нас был день с целой кучей новых курсов. Первой парой стояла история королевства. Я знал, что преподаватель, профессор Даррен, будет делать упор больше на мифы о древней истории, чем на более ближнюю историю, что мне было бы интереснее. Но никуда не денешься, придется учить мифы. Экзамены он принимает строго. Следующей парой был курс по внешней политике королевства. Тут я ожидал намного больше пользы. Тем более, что преподавать будет бывший посол в одном из соседних королевств, профессор Рашек. А вот от следующего курса по танцам меня освободили по вполне понятным обстоятельствам. Пока не избавлюсь от хромоты, делать мне на нем нечего. Но администрация Академии прекрасно знала, что студент, как и солдат в армии, должен быть всегда занят, поэтому эту пару я буду не прогуливать, а работать в подвальном помещении лаборатории, где проводили всяческие опыты как по алхимии, так и по артефакторике. Ну и двумя последними парами на сегодня поставили объездку коней и стрельбу из лука. Самой тяжелой парой была первая. Я критически не выспался, а профессор Даррен мифы любил, но не умел рассказывать их так, чтобы нам тоже было интересно. Тот самый случай, когда первая парта опаснее, чем задняя. Я нещадно клевал носом под его усыпляющий бубнёж, пока не заметил, что он начинает смотреть на меня совсем уж злобно. Пришлось пойти на крайние меры, достать потихоньку кинжал и уколоть себя лезвием в ладонь. Сон от боли как рукой сняло. А вот вторая пара оказалась очень интересной. Дипломаты бывшими не бывают. Профессор Рашек прекрасно владел голосом и к тому же сообщил нам кучу интересных фактов о соседних государствах. Они все исчезли, когда мне было меньше 10 лет, так что я в этом был полный профан. Зная это, сидел и прилежно все записывал. Оказавшись после обеда в лаборатории, я понял, что хромота мне сослужила хорошую службу. Обычно сюда пускали только старшекурсников. Представился местному хозяину, профессору Рыжлоку, тучному старику за 70, с похожей на цветущий одуванчик прической. И он тут же организовал мне небольшую экскурсию по своим владениям. Тут было практически все, о чем может мечтать любой алхимик или артефактор. Любые редкие ингредиенты, кислоты, колбы и мензурки, самое необычно выглядящее оборудование от печей до дистилляторов. Хорошая вентиляция позволяла сохранить в подвале чистый воздух и избавиться от любых вредных испарений. Увидев мой загоревшийся интересом взгляд, профессор, который вначале немного ворчал, мол, «Для чего ему нужен студент только на одну пару?», сразу же подобрел. «Смотрю, ты понимаешь, насколько это уникальное место», — сказал он. «О, да», — восторженно сказал я, не сдерживая своих чувств. «Постойте, что это тут у вас? Вытяжка из рогов лорка? Того самого, что чаще, чем в 5 лет, никто не может добыть?» Как выглядит вытяжка из рогов этого монстра, я раньше видел только один раз. Перепутать ее было невозможно ни с чем. Содержимое колбы постоянно меняло цвет с синего на изумрудно-зеленый. Идеальная игрушка для ребенка, вот только никто ему ее не даст. Стоимость содержимого колбы превышала 5000 золотых монет. И я ясно видел, что она поставлена на магическую сигнализацию. Если кто решит ее прикарманить, сладко ему не придется. «Знаешь, что это такое?» Лицо профессора стало напоминать морду гончей, вставшей на след. «Может, знаешь, для чего нужна эта вытяжка?» «Конечно, профессор», — вспомнил я, вспомнив, что в этот период уже знали, что делать с этим веществом. «Прекрасное средство для маскировки запаха следов от любых типов монстров. Стоит один раз покрыть этим веществом любую обувь, и ни один монстр не сможет понять, кто оставил следы, и раз запаха нет, не будет испытывать никакого интереса к их обладателю. Полно порталов, где приходится совершать дальние экспедиции, и там такая обувь на вес золота». «Неплохо, мой мальчик, неплохо», — расцвел в улыбке профессор. «Чувствую, мы с тобой сработаемся. Раз знаешь такие нюансы, то вот тебе мой подарок. Сам выбирай, в чем хочешь мне помочь». «Адские демоны! Щедрое предложение! Сразу и не выберешь. Глаза так и разбегались в стороны. Есть ли нужда в обработке оружия вытяжками, позволяющими улучшать его свойства, профессор?» «Небось, хочешь потихоньку и свой меч улучшить?» — рассмеялся профессор. «Потихоньку нет», — серьезно ответил я. «А если принесу пользу и однажды разрешите что-нибудь такое, то буду благодарен и расплачусь за такую возможность». Но пока у меня и нет оружия, которое достойно подобной процедуры. «Извини, мой мальчик, что плохо о тебе подумал», — тоже стал серьезным профессор. «Понял по твоим глазам, что ты относишься основательно к таким вещам. Ну что же, я этому только рад. Мне тут не нужны те, кто не ценит собственность Академии. Давай пройдем в другую комнату, там работают мои помощники, и одному из них как раз с оружием и поможешь». Я не шутил, когда говорил, что не посягну на собственность Академии. Свою репутацию я был намерен беречь, а мало что хуже обвинений в воровстве. Тем более, зачем мне воровать, если я всегда могу предложить что-нибудь на обмен? Деньги таким людям, как профессор Рижлок, неинтересны. Но вот какой-нибудь новый способ использования давно известного ингредиента, к примеру, дело совсем другое. Спустя 2 минуты меня уже познакомили с 3 помощниками профессора. Девушкой лет 25 и 2 парнями под 30. Работать над оружием я стал под руководством, как это ни странно, именно девушки. Лорна нисколько не походила на типичного помощника профессора. Была фигуристой брюнеткой с пухлыми губами и такими длинными ресницами, что мне пришлось бы тяжко, не будь у меня позади ночи с чрезвычайно горячей Зейлой. Но все равно каждый раз, когда ее ресницы опускались, это было так красиво, что мое сердце проваливалось во внутренности. На курс по объезду лошадей я чуть не опоздал, так увлекся продумыванием планов, что я смогу сделать полезного в этой лаборатории, если подружусь тут со всеми. А я твердо был намерен избегать тут любых конфликтов. Пожалуй, даже если красавица Лорна начнет мне сама вешаться на шею, лучше изображать полную незаинтересованность. А то я видел, как на нее посматривают оба лаборанта, чуть ли слюна не капает. Если решат, что у нее со мной что-то есть, неизбежно начнутся жалобы профессору, а то еще и придумай, что я тут якобы что-то украл или разбил. Нет, лаборатория для меня явно важнее любых красоток. Их и на моем курсе хватает. Да и есть у меня ощущение, что Зейле я вполне себе понравился и могу рассчитывать на продолжение. В академической лаборатории мне все так пришлось по нраву, что я пожалел о том, что танцы по расписанию всего 2 раза в неделю. Ну ладно, отношения с профессором вроде бы складываются неплохо, а вось в будущем будет разрешать приходить сюда и в неурочное время. Проректор по учебной работе, Академия. Келлерт был в растерянности. Только что ему доложил глава команды магов, присматривающий за артефактом Академии, профессор Ренски, что с магическим барьером какие-то неполадки. Он сигнализирует, что его регулярно кто-то нелегально пересекает. Точное время пересечения, к сожалению, установить невозможно. Нет такой методики. Но факт пересечения барьера фиксируется 2 раза каждый день. Первоначально, когда проректор услышал о неполадках в работе магического барьера, он перепугался. Решил, что это может быть сигналом начала разрушения академического артефакта. Он был верхом артефакторного искусства. Другой такой соорудить в случае поломки никто бы не смог. А он не представлял себе Академии без работающего артефакта. Вот как, к примеру, проводить вступительные испытания, дающие так много информации о каждом абитуриенте? Без него вполне может сложиться ситуация, когда труса отправят в боевые маги, а храбреца запишут, не разобравшись, в алхимики или артефакторы. Но эксперт заверил его, что артефакт определенно в полном порядке, и лучше все же проверить версию о том, что кто-то научился относительно незаметно пересекать магический барьер. В конце концов, это же главная цель нашей работы — выпустить из Академии как можно более способных магов. Радостно на фоне тревожной физиономии проректора рассуждал Ренски, Совершенно логично, что кто-то из наших самых талантливых студентов сделал следующий шаг и придумал способ, позволяющий регулярно сбегать из академии. Молодость — это такая хорошая вещь. Рестораны, девушки, романтика. А у нас же еще столица, соблазны особенно велики. Я вообще думаю, что вполне возможно, основатели академии придумали такой суровый устав, чтобы поощрить студентов искать способы выбраться в город, чтобы там как следует наслаждаться лучшими годами своей юности. Но это всего лишь ваша теория. Во всех книгах об основателях утверждается, что они не хотели, чтобы студенты отвлекались от занятий. Столица все же, соблазнов много, в этом вы правы, — ответил проректор строго, но тем не менее начал успокаиваться. И по уставу у нас вполне четкая задача — немедленно пресечь такие вылазки, если они действительно имеют место. Значит так, поговорите с вашими коллегами с факультета артефакторики. Пусть составят список самых толковых студентов. От него и будем отталкиваться в поисках нарушителя. «Включать студентов старших курсов?» — спросил Ренский. Проректор посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Конечно! Разве вы сами думаете, что зеленый новичок, только поступивший к нам учиться, сможет создать такое?» «Ну да, так не бывает», — согласился опытный артефактор. «Я пока отдам указание, чтобы охранники начали патрулировать всю территорию в ночное время. А то сидят себе в будках. Уже задницы отъели толще, чем у содержательниц борделей». Ренский хихикнул, словно что-то вспомнил. Проректор даже сразу понял, что именно, и взглянул на него укоризненно. Артефактор под его взглядом жалко улыбнулся и попятился к выходу со словами: «Все сделаю не далее, как завтра, и принесу».